Здравствуйте, дорогие друзья. Ко мне пришел такой интересный вопрос. Ты говоришь о том, что нужно поддерживать своих, покупать у фермеров, но там цены порой заоблачные. Почему так? И что нам делать, чтобы, сохранив хорошее качество, понизить цены? Может быть, это полумера, и нужно делать что-то еще, кроме покупки у фермеров? Вопрос очень верный и правильный. Я уже говорил, что фермеры являются индивидуалистами, и они все время находятся в борьбе с этим миром, который на них наезжает, с какими-то погодными условиями и проблемами, которые постоянно на них накатываются. Плюс ко всему, они не могут сбыть свою продукцию, у них плохое техническое оборудование, у них конкуренция друг с другом, ну, много-много чего. В общем, фермеры – это такие искусственно созданные, на мой взгляд, в свое время, вот во время перестройки, такие вот кулаки, которые живут сами в своей вот этой структуре и заботятся только о своем. Дальше своего носа очень часто фермер ничего не видит. Очень часто, многие, еще раз говорю, многие фермеры не видят. Хотя есть, конечно, исключения. Исключения к хорошему. Поэтому всех я фермеров мазать не буду. Но вот такая тенденция, когда создавались эти фермерские хозяйства и дали возможность занимать землю и заниматься вот таким вот фермерским делом, они создавались вот с таким вот указанием, что это будут индивидуалисты. Поэтому, когда мы покупаем у фермеров, мы должны понимать, что мы поддерживаем индивидуалистов, а это не совместное. Второе, что цены там все равно будут заоблачные. Почему? Потому что я уже упомянул о том, что фермеры имеют очень ограниченное техническое оснащение. Они делают очень много руками. Их недостаточно большое количество. Вот семья, например, фермерская живет, папа, мама, я, хорошая семья, вот мы с коровами, вот мы с этим, нам и навоз надо убрать, надо и молоко сдоить, надо его обработать, надо и потом перевести его в масло, в сметану, в сыр, и что там только с ним не сделать, да еще умудриться, чтобы нас купили. Вот, а если не купили, что с этим делать? Ну, тухнет, скиснет и так далее. Плюс ко всему, нам необходимо ГСМ-ку оплатить, нам необходимо комби-корма достать где-то. Если у нас есть свое поле, то помимо всего еще надо вспахать, засеять чем-то, откуда купить там зерно, прочее, прочее. То есть куча-куча вопросов возникает. А еще не урожай, а солнце спалило, либо дожди залили, а еще какая-нибудь там гриппозина прилетела и там покосила всех, кто у меня был, и кур, например, свиней, и коров, и что-то еще там не случилось. Вот, самолет пролетел, там, потравил чем-то, и потом я вижу, что все, у меня нет урожая. Так что фермер постоянно находится в стадии выживания и борьбы с этим миром. Это специально, еще раз говорю, было заложено. Заложено после того, как уничтожили все коллективное. Для того, чтобы вот сделать таких кулаков единоличников. Так вот, поэтому цены у фермеров всегда будут заоблачные. Что нам делать? Я предлагаю подойти пошире к этому вопросу и понять, что необходимо нам совместно фермерам помочь. Первое. Разгрузить их с точки зрения, чтобы они, например, занимались продажей. Потому что на это уходит достаточно большое количество времени. Ну, вот фермер занят, чем-то занимается, вдруг ему там звонок, налей мне там 2 бутылочки молока, дай мне там натрежь 300 грамм там, масла или что-то еще. А вот творога еще там 0,5 кило насыпь и так далее. Вот эти фермеры бегают там, как в магазине. Вместо того, чтобы заниматься своими делами, они вот взвешивают там что-то, перекладывают. И в конечном итоге жизнь такая веселенькая. А тут у него еще там фильтр надо заменить, а тут еще ГСМ-ка закончилась, а тут еще у него там на плугу что-то не то. У трактора там шестеренка какая-то сломалась, и вот он бегает и все постоянно заменяет вместе со своей женой, вместе со своими детьми. Так что жизнь не сахар. Так вот, а если мы мыслим о том, что мы фермерам помогаем, разгружаем хотя бы в чем-то одном, то в этом случае они так говорят: хорошо, я рад бы вам сдавать. Вот я часто разговариваю, да, с фермерами, говорю: ты готов нам, например, тонну вот молока, которую добываешь, привозить, и вот за эту тонну сразу получать деньги, либо там в конце недели по ее реализации. Ну, чтобы честно все было. Он говорит: с радостью. Вот сразу глаза говорят: с радостью. Потому что я купил эту бочку, налил молока, ездил там по всяким микрорайонам, меня не берут. А вот тот человек, которого знают, который не берет на ферме, который с какого-то завода, где все уже размешано-перемешано вместе с пальмовым маслом, вот там написано «фермерское», да, вот у него берут, потому что о нем знают, либо об этом заводе знают. А я стою как дурак, у меня молоко без пальмового масла, я пальмы не даю. У меня настоящее молоко, и причем жирнее, и причем лучше, и свеженькое, и так далее. Вот пахнет, да, молоком настоящим, и на вкус как молоко, и еще даже теплое. А у меня его не берут. И так покатался, посчитал, сколько я затратил времени, времени, бензин там сжег и прочее, и сколько я упустил возможность, чтобы заниматься своим фермерским хозяйством, и понял, что это мне вообще ни разу не надо. Поэтому, говорит, с радостью тебе буду отдавать. Только вот займитесь этим. Теперь представьте, у вас, например, там 10 или 100 фермеров, и вы так принимаете по тонне молока в день. По тонне молока. И перерабатываете, делаете сыры, и то, все 5-10 из этого, да? И уже реализуете не продукцию с этой тонны молока, а, например, с 10 тонн, а может быть, со 100 тонн. У вас уже объемы большие. Вы уже можете входить в какие-то сети. Потому что сеть у фермеров не берет. Ни постоянства, и малое количество. Вот проблема фермеров. Поэтому их сети и с ними не хотят взаимодействовать. А так вы можете уже входить в сеть. Мало того, вы можете сделать, позволить себе создать свой сайт либо войти в русско-купеческий ряд и предлагать на постоянной основе вот такие вот там объемы фермерской продукции. Высококачественной. И при этом вы сразу снижаете стоимость, потому что фермер будет учитывать, что он не тратит ГСМ-ку, не тратит там свое время, а вы приезжаете, все забираете, и он счастлив и доволен. То есть цена тут уже опускается. Он сразу тонну сдал, а не разливает там по одному литру и всем раздает. Вот, то есть он избавился от этой проблемы. И вы людей уже направляете туда, в центр сборки, а не чтобы к фермеру бегали. Дальше. Когда у вас есть большие объемы сдачи чего-то, то вам необходимо тогда и большие объемы приема чего-то. Например, каждый фермер, который занимается коровами, у него есть там потребности в сене, потребности в комбикормах, в том, все, пятом, десятом. И вы уже берете, например, не просто там тонну комбикормов, а берете сразу 10 тонн, а может быть 100 тонн комбикормов. Не тонну там какого-то препарата, а сразу там 10 тонн этого препарата. То есть вы уже по оптовой цене берете, тем самым вы экономите. И вы фермеру отдаете по заниженной цене. Понимаете, до этого он брал, например, по 100 рублей, а вы ему там по 70 рублей же даете. Опа, 30% уже выгода. Куда эта выгода пойдет? Выгода пойдет в конечном итоге к вам. Дальше. Ему нужны постоянно ГСМ-ка, какими там соляра, там масла и прочее, бензин. Вы тоже понимаете, что когда он брал тонну, например, соляры, это один уровень. Когда вы берете сразу 100 тонн, вы уже можете договариваться не с перепродавцами, а непосредственно с заводом, чтобы вам эти 100 тонн привозили по графику. Все, у вас цена тоже падает на эту ГСМ-ку. И вы фермерам предлагаете по сниженной цене. Еще упало на 10%. И вот так, когда мы начинаем цельно все это изучать, мы понимаем, что у фермеров здесь 10%, там 20%, тут 30%. И у вас, к примеру, там молочко уже не по 100 рублей, а по 50, к примеру, рублей фермерское идет. И вы там накручиваете немножко. И еще и фонд формируется. А если вы еще и задумаете о том, что эти комбикорма надо где-то заготавливать, то вы нанимаете уже не просто у кого-то их закупаете, а нанимаете, например, другого какого-то фермера, который будет на своих гектарах по вашему заказу выращивать необходимое количество каких-то злаковых культур, которые на вашей же ферме, там, на вашей ружке могут перерабатываться и создаваться комбикорма. И если вам необходимо улучшить удои, то вы можете, например, подойти там, с бактериальными технологиями, которые повышают производительность, повышают удои, но при этом еще и понижают заболеваемость. И мастит у коров уходит, к примеру, улучшается состояние этих коров. Тем самым вы еще опускаете стоимость и так далее и тому подобное. И получается, что фермер, который занимается только своим делом, у него высвобождается больше времени. Он не задумывается, где взять по нормальным ценам вот это, вот это, вот это. Вы все ему привозите, вы полностью его обеспечиваете. И у вас цена уже не 100 рублей, она там пускается, к примеру, до 30 уже рублей. И тогда вы уже конкурентоспособны, у вас появляется возможность конкурировать даже с средней руки такими вот производствами. И вы уже свою марку выпускаете. Другими словами, что я предлагаю? Стать заготовительной конторой, которые были в Советском Союзе. Начать обслуживать этих фермеров, чтобы снять головную боль с их и сделать единый центр сборки со всеми там станциями техобслуживания, с закупками централизованными, снабжением и прочим, и переработкой, и сбытом. Вот с этого можно начать, и этим можно заниматься за этим будущим. Различные технологии, которые сейчас существуют, тоже можно собрать. Опять же, Народно-славянское радио вам всем в помощь. Будем собирать, будем это делать, что необходимо. Также можно собирать какие-то чаты производителей, где вот так вот объяснять что-то, проводить какие-то мастер-классы и привлекать новых людей. Ну и также через Народно-славянское радио можно рекламировать уже готовый, как сейчас говорят, там бренд, да, вот это вот слово-то дурацкое, то есть марку какую-то там, наименование своей там, производственной линии и подключать много-много чего. Еще помните, что помимо, например, молочки, вы можете подключать и хлебопекарню, там, и производство, например, чего-то там, меда какого-то, и много-много чего. То есть у вас будет разрастаться. А там, где у вас что-то появляется, увеличивается ассортимент, там вы сами становитесь уже магазином. И магазин не только розничный, но и оптовый. Вы можете уже предлагать несколько десятков, а может быть сотен наименований вашего личного производства. Или, может быть, подтягивать еще и смежные какие-то производства, которые до этого задыхались. Вы помогли им также развиться вот по такой технологии. То есть мыслим кооперативно, то есть совместным делом в державных рамках через объединение людей. Но всегда понимаем, что объединяться надо с теми, кто заслуживает объединения, кто не кинет вас. А поэтому на первом этапе, это я уже возвращаюсь к каким-то там лекциям и семинарам, необходимо учитывать, что люди разные. Поэтому не забывайте на первом этапе всегда подписывать договора. Всегда подписывать договора и определять деньгами вложенный труд. А вот дальше, когда вы создаете уже семью, там уже деньги не нужны. Но об этом я уже рассказывал более подробно, поэтому... Если еще нужно что-то рассказать, провести какой-то семинар, ну, будем встречаться, будем уточнять и разбираться с тем, что нам необходимо. Надеюсь, дал ответ общим, в общем, да, без каких-то там рисований планов на ближайшую там пятилетку на этот вопрос. И поэтому, если у вас будут новые какие-то вопросы, пишите, будем с ними вместе с вами разбираться. На сегодня с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру.